также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием своих жен без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житье. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием своих жен без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житье. Thank you.